Сцена вторая. Предостережение. Шестое. При приближении к гавани Фолькстона волнение Ромейна, казалось, успокоилось. Голова его склонилась на грудь, глаза полузакрылись. Он походил на усталого, тихо засыпающего человека. Сойдя с парохода, я решился предложить нашей прелестной спутнице занять для нее и ее матери места на лондонский поезд. Она поблагодарила меня, сказав, что приехала к знакомым в Фолькстон. Говоря это, она смотрела на Ромейна. «Мне кажется, он очень болен», — произнесла она, слегка понижая голос. Не успел я ответить, как ее мать с удивлением посмотрела на нее и обратила ее внимание на знакомых, приехавших встретить их. Уходя, она бросила последний нежный и грустный взор на Ромейна. Он не только не ответил ей, но даже не заметил ее взгляда. По дороге к поезду он все сильнее и сильнее опирался на мою руку. Сев в вагон, он тотчас же погрузился в глубокий сон. Прибыв в Лондон, мы отправились в гостиницу, где мой друг обычно останавливался. Продолжительный сон дорогой, казалось, принес ему некоторое облегчение. Мы пообедали вдвоем в его номере. Когда слуга удалился, я убедился, что несчастный исход дуэли все еще мучил его. «Я не могу смириться с мыслью, что убил человека», — сказал он. «Не оставляйте меня». В Булоне я получил письмо с извещением, что моя жена и семейство приняли приглашение знакомых приехать пожить на берегу моря. Таким образом, я был спокоен за них и целиком мог принадлежать своему другу. Успокоив его, я напомнил о нашем разговоре на пароходе. Он постарался изменить тему беседы, но мое любопытство было слишком велико, и я стремился помочь ему вспомнить, в чем было дело. «Мы стояли около машинного отделения», — напомнил я. «Вы спросили, что я слышу, и обещали, когда мы высадимся, рассказать, что слышали сами». Он перебил меня. «Я начинаю думать, что это была галлюцинация». «Не следует обращать слишком большое внимание на все, что говорится в столь ужасном состоянии. На мне кровь человека!» Я перебил его в свою очередь. «Я отказываюсь вас слушать, если вы будете продолжать так говорить о себе», — заявил я ему. «Вы настолько же ответственны за смерть молодого человека, как если бы наехали на него на улице. Я не подходящий собеседник для человека, рассуждающего подобно вам». «Около вас следует находиться доктору». Я действительно сердился на него и не находил причины скрывать это. Другой человек на его месте, пожалуй, обиделся бы. В характере Ромейна была врожденная кротость, проявлявшаяся даже в минуты сильнейшей нервной раздражительности. Он взял меня за руку. «Не сердитесь на меня», — просил он. «Я постараюсь думать, как вы, но будьте и вы снисходительны». «Посмотрите, как я проведу сегодняшнюю ночь. Завтра утром я сообщу вам, что обещал сказать на пароходе. Согласны?» «Конечно, пришлось согласиться. Комнаты, где мы спали, сообщались дверью. По его просьбе я оставил ее отворенной». «Если окажется, что я не могу спать, — объяснил он мне, — то все-таки мне хочется сознавать, что в случае надобности я могу позвать вас». Три раза я просыпался в эту ночь и, видя свет в его комнате, приходил к нему. Во время путешествия он всегда возил с собой несколько книг. И теперь я застал его за чтением. «Должно быть, я выспался в вагоне», — сказал он, увидя меня. «Но это ничего, то, чего я боялся, не случилось. Я привык к бессонным ночам. Ложитесь и не беспокойтесь обо мне». На следующее утро он снова отложил объяснение. «Согласны вы подождать еще немного?» — спросил он. «Если хотите, сделайте мне это одолжение. Вы знаете, что я не люблю Лондон. Уличный шум мешает мне заниматься. Кроме того, я должен сообщить вам, что шум стал мне еще неприятнее со времени...» Он запнулся в замешательстве. «С того времени, как вы смотрели в помещение машинного отделения?» — спросил я. «Да». «Мне не хочется подвергать себя случайностям, оставаясь в Лондоне на вторую ночь. Я хочу оказаться в совершенной тишине. Не поедете ли вы со мной в Вендж? Как ни скучно, там вы найдете себе развлечение. Там, как вам известно, хорошая охота». Час спустя мы выехали из Лондона.